Глава 8. Ойя, богиня перемен. Жена Шанго Ойя, она же Иансе. Она единственная из Ориша, обладает властью над Эгун, мертвыми. Церемонии, связанные с мертвыми, сопровождаются платой для Ойя. Иногда Иансу призывают в случаях, связанных с проявлением привидений. Она может отпустить душу покойного, ставшего призраком. Ойя – Ориша сильных штормов, ураганов и бурь. Она является также ведьмой и хранителем ворот смерти. Ее призывают при очень серьезных заболеваниях и болезнях, или же в случаях, связанных с необходимостью какого-либо важного преобразования или изменения. Второй уровень осознания. В традиционной йоруба-вере Ойя сравнивают с рынками, так как на них происходят внезапные изменения от бедности до богатства и наоборот. Ойя описывают как ураган, вихрь, торнадо. Все эти описания – ссылка, открывающая нам некоторое представление о силе изменений и перемен, происходящих в жизни и природе. Связь Ойя с кладбищем и мертвыми – ссылка для представления этой энергии перемен от жизни к смерти. Энергия и сила Ойя проявляется в природе, где происходят перемены и изменения.